460 гуру. Благо вам, если есть в вас нужда, и вы можете насытить голод духа обращающихся к вам. Но выдача по сознанию. Выдавать по сознанию значит думать не о себе, не о том, что наполняет в данный момент ваши мысли, но думать о нем, обратившемся к вам за помощью. Это уже требует известной степени самоотрешения. Негоже уподобиться глухарю, закрывшему уши ко всему окружающему и знающему, как вести лишь свою песню. Много чуткой самоотверженности надо явить, оказывая нуждающимся духовную помощь. И тут основным условием будет формула «отвергнись от себя».